Хиромантия, изучающая связь капиллярных и особенно флексорных сгибательных линий ладони, самого ее строения со свойствами человека, возникла в глубокой древности. Она была известна индусам, халдеям, евреям, грекам и римлянам. 16-18 века – эпоха расцвета хиромантии в Европе. Во многих университетах существовали даже кафедры хиромантии. На связь хиромантии с астрологией указывают названия семи холмов на ладони, Солнца и шести планет – Меркурия, Венеры, Сатурна, Юпитера, Луны и Марса. Состояние холмов учитывается хиромантами так же, как три центральные линии – жизни, ума, головы и чувства, сердца. Хиромантии утверждают, что могут определить основные характерологические черты человека, руку которого читают. Его наследственные задатки, наклонности и влечения, сильные и слабые стороны личности. На основе прочитанного можно якобы увидеть происшедшее и грядущее. Обычно разделяют хирогноманию, то есть анализ личности, и, собственно, хиромантию, как предсказание будущего. На практике же и то, и другое сливается воедино. Мнения о достоверности хиромантии крайне противоречивы. По сей день глубокого научного анализа ее данных не проводилось. Пока же имеется множество верящих в нее и множество неверящих, тогда как для обретения ею научного статуса нужны твердые знания на основе большого числа установленных соответствий. Что же касается дерматоглифики, то и ее корни уходят в седую древность. В одном из американских музеев хранится оттиск большого пальца жителя древнего Китая. Оттиск оставлен на глиняном кувшине свыше 3000 лет назад. Скорее всего, отпечаток пальца – печать гончара. Заменяли свои подписи отпечатками пальцев древние индийцы, вавилоняне, ассирийцы. Интересно, что на санскрите понятия «печать» и «оттиск пальца» являются омографами, то есть пишутся одинаково. Однако дерматоглифика как научная дисциплина достаточно молода. Ее возникновение относят к 1892 году, когда один из оригинальнейших естествоиспытателей своего времени, двоюродный брат Чарльза Дарвина, сэр Фрэнсис Гальтон, выпустил свой теперь уже классический труд о пальцевых узорах. Дата эта, впрочем, в достаточной степени условна. Еще в начале 17 века в трудах весьма авторитетных анатомов уже встречаются описания дерматоглифических узоров, а в начале 19 века появляется фундаментальная классификация пальцевых узоров, созданная знаменитым чешским исследователем Яном Пуркине. Позднее она была в значительной мере использована Гальтоном, а затем и авторами самой на сегодняшний день распространенной классификации американцами Каммингсом и Мидло. А в 1880 году два автора, Фултс и Гершель, опубликовали в авторитетном английском научном журнале Nature, Природа, свои сообщения о возможности идентификации личности по пальцевым отпечаткам. Один из них даже предложил Скотланд-Ярду использовать это открытие, но был отвергнут. И все же именно с этого времени ведет свою историю дактилоскопия, которая столь широко применяется сегодня в криминалистике. С этим обстоятельством связано распространенное в нашей стране, но совершенно нелепое мнение о том, будто получение отпечатков пальцев – процедура унизительная и допустимая лишь по отношению к преступникам. Между тем, граждане США, страны, где дактилоскопия проводится у всего населения, видят в ней не ограничение, а, напротив, защиту своих прав. Ведь с ее помощью и в самом деле легче найти потерявшегося либо украденного ребенка или, скажем, убедительно доказать свои права в случае утери документов. Но это, разумеется, прикладные аспекты. Куда интереснее узнать, что же стоит за гребневыми узорами и как они характеризуют того или иного человека. И подобный подход вполне научен, поскольку кожа имеет общий источник происхождения со структурами нервной системы и достаточно тесно с ними связана. Результаты дерматоглифических исследований представляют для медицины немалую ценность. Их используют при диагностике многих врожденных заболеваний мозга. Но и это еще не все. Роль нервной системы в регуляции функций человеческого организма столь велика, что можно обнаружить связь даже между особенностями дерматоглифики и многими соматическими, то есть сугубо телесными заболеваниями. Язвенной болезнью, сахарным диабетом, туберкулезом. Не это ли знание интуитивно используют самые проницательные гадалки, предрекая различные хвори и недуги? Но могут ли кожные узоры дать что-нибудь для понимания характера, темперамента, поведения человека? По мнению российского психиатра Николая Богданова, на этот вопрос тоже можно ответить положительно. Дело в том, что несмотря на все индивидуальное своеобразие пальцевых отпечатков, их достаточно легко классифицировать в рамках всего трех групп. Самые распространенные из пальцевых узоров – так называемые ульнарные петли, чуть реже встречаются завитки и наиболее редкие – простые дуги. На основании этих дерматоглифических признаков, которые, по мнению специалистов, отражают индивидуальную организацию нервной системы человека, можно строить предположения о ее особенностях, а следовательно, о поведении человека. Богданов отмечает характерную с точки зрения дерматоглифиста ошибку, которую допустили создатели фильма «17 мгновений весны». В сцене, где Мюллер спрашивает Штирлица, каким образом могли его отпечатки оказаться на чемоданчике радистки Кэт, эти самые отпечатки демонстрируются на экране. Но их структура, преобладание дуговых узоров, такова, что разведчику вообще, и тем более разведчику столь высокого класса, как Штирлиц, они принадлежать не могли. Статистика показывает, что те, у кого среди пальцевых узоров преобладают дуги, отличаются сугубо конкретным мышлением. Их отличает формальный взгляд на мир, они не склонны к творческим проявлениям, в том смысле, что не склонны привносить много своего. Эти люди в достаточной мере однозначны и целеустремленны, им трудно приспосабливаться к изменениям окружающей обстановки и прислушиваться к мнению других людей. Они правдивы, откровенны, не любят закулисных интриг, легко режут правду-матку. Для них могут быть трудны длительные поездки в транспорте, и они нередко плохо переносят жару. Многие стараются избегать алкоголя, не вызывающего у них приятного расслабления. У таких людей могут наблюдаться нежелательные реакции на лекарства, в особенности на те, что воздействуют на психику, транквилизаторы, антиаллергические препараты. Вообще, можно говорить, что здоровье у этих людей довольно хрупкое, и именно потому, наверное, их в нашем обществе немного. В жизни, однако, они способны производить впечатление настоящих таранов, но главным образом по той причине, что им просто некуда отступать. Окружающие предпочитают уклоняться от конфликтов с ними, поскольку очень быстро усваивают их бессмысленность. Такие люди не учатся ни на своих ошибках, ни на чужих. Нередко люди подобного типа выбиваются во всякого рода начальство. Каждый читатель волен делать отсюда собственные выводы.